Глава 76. Ранним утром 28 апреля, воткнув свечу в зажимное кольцо, одолженного на время штыка, Билли записал в своем дневнике: «Лайтшеф и ваш покорный слуга отправляются с отрядом добровольцев для работы в трех корпусах генерала Слокума. Завтра мы двинемся вверх по течению. Кто-то считает, что мы обойдем Ли и ударим ему в тыл. Регулярные войска и добровольцы получают паек на 8 дней. А почти все повозки с провизией заменяют 2000 вьючных мулов, что также говорит о планах быстрого и внезапного нападения. Погода немного улучшилась. Дождь перестал, хотя дороги и речные берега в некоторых местах ужасно развезло, и мы отрабатываем свое жалование, прокладывая настилы из досок в самых непроходимых местах. Среди добровольцев, постоянно пополняющих регулярную армию, почти половина встает на место дезертиров или убитых, раненых и больных. Большинство этих желторотиков ждет не дождется настоящего сражения. Они рвутся вперед, не желая оставаться в тылу, с теми корпусами, которые, очевидно, выставят против укреплений Ли во Фредериксберге или под городом. Один из таких корпусов – 11-й корпус генерала Ховарда наполовину состоит из немецких эмигрантов, которых все сразу записывают в революционеры, потому что они сбежали от событий 48-го года. Имеется в виду мартовская революция в Германском Союзе 1848-1849 года. И неважно, участвовали они в них или нет. Почти все немцы проклинают Линкольна с его прокламацией, в то время как остальная часть армии проклинает их. Мы не слишком терпимы, и я не исключение. Вчера я видел двух чернокожих погонщиков в синих мундирах и должен признать, эта картина мне не понравилась. Лач сегодня вечером молился на 20 минут дольше обычного. За ужином, когда музыканты играли «Девушку, что дома я оставил», я спросил его, почему. Он ответил: «Не забывайте, кто стоит у Фредериксберга. Двое лучших – Боб Ли и старина Джек». А еще сказал, что умолял Всевышнего спутать их мысли и поубавить им рассудительности, хотя и признался, что делал это с сожалением, потому что оба генерала – убежденные христиане. Хотел бы я иметь такую же веру, Брэд. Это успокоило бы мою душу. Меня давно тошнит от грязи и убийств, я не могу радоваться тому, что нас ждет, как эти глупые добровольцы. Но они еще мальчишки. В общем, до конца весны что-то точно произойдет». В конце следующего дня Билли вместе с отрядом из 12 добровольцев-инженеров набрели на фермерский дом с добротным хлебом и небольшим сараем, из которого ветер доносил сильный запах куриного помета. «Что скажете, сэр?» – спросил старший группы добровольцев. Совсем молодой сиракузец по фамилии Спиннингтон. Его назначили младшим сержантом, потому что он казался не таким ленивым и тупым, как остальные новички. Других положительных качеств он не проявил. Съехав на обочину, Билли внимательно оглядел аккуратное ухоженное строение, окруженное небольшим фруктовым садом с персиковыми деревьями. Новобранцы сгрудились вокруг крытой повозки, конфискованной еще на одной ферме. Другие отряды, добывшие свои повозки схожим способом, блуждали где-то неподалеку, в окрестностях реки Рапидан. Прикрываемая кавалерией Стоунмана, армия продвигалась вперед под большой секретностью и не встретила никаких трудностей до тех пор, пока не дошла до выбранного брода. После затяжных дождей река разлилась, но перейти ее еще было можно, вот только берег превратился в настоящее болото. «Сэр», повторил Спиннингтон. Билли продолжал смотреть на фермерский дом. Меньше всего ему сейчас хотелось сделать то, что он должен был сделать. Он смертельно устал. Но если к марш-броску из Фредериксберга они имели мало отношения, то задание нужно было выполнять здесь и сейчас. Его борода, спутанная и кое-как подстриженная, порядочно отросла за зиму. Несмотря на коренастую фигуру, выглядел он каким-то усохшим и странно постаревшим. Теперь рядом с Джорджем он мог бы сойти за старшего брата. Или ему так казалось во время их редких встреч, перед которыми он долго рассматривал себя в отполированной оловянной банке, приспособленной под зеркало, видя бледное обвисшее лицо, словно вылепленное из подтаявшего воска. Спиннингтон явно проявлял нетерпение. «Хорошо», – наконец сказал Билли. Новобранцы хлестнули лошадей и с улюлюканьем помчались к ферме. Низкое солнце сверкнуло на лезвиях топоров и ломиках в их руках. Дверь дома открылась, и на пороге появился приземистый мужичок с белым пучком бороды и огромными сильными руками. Билли подъехал к крыльцу. Прежде чем он успел заговорить, за спиной мужчины показалась женщина. Она весила втрое больше мужа и была выше его на голову. «Мистер Тейт», — сказала она, — «вернитесь в дом. Люди генерала Хукера, что здесь проезжали, грозились нас застрелить, если мы отойдем от крыльца хотя бы на фут». «Ерунда, они просто нас запугивали», — возразил старый фермер. «Боялись, что мы перейдем Рапидан и предупредим Боба Ли. Я этого делать не собираюсь. Я только хочу защитить свой дом, поэтому должен поговорить с этими парнями». «Мистер Тейт, что вам нужно, ребята?» — крикнул фермер, заглушая несмолкающие причитания жены. Билли снял фуражку. «Сэр, с сожалением вынужден вам сообщить, что нас послали на поиск бревен и досок. Они нужны нам, чтобы переправить через реку армию генерала Хукера, а брод возле Германы после дождей превратился в настоящее болото. Я буду вам весьма признателен, если вы с женой вернетесь в дом и позволите нам делать свое дело». «Какое дело?» – закричал фермер. «Какое дело?» Но он уже знал ответ. Избегая взгляда старика, Билли кивнул Спиннингтону. «Принимайтесь за работу, сержант. Сначала разберите амбар. Возможно, этого будет достаточно, чтобы заполнить повозку. Тогда курятник трогать не надо». «Мне понадобилась целая жизнь, чтобы построить эту ферму», — сказал старик, хватая за столбик крыльца. В уголках его глаз скопились гневные слезы. «Для вас это хоть что-нибудь значит?» «Мне очень жаль, сэр. Правда, жаль». С громким скрежетом выдираемых гвоздей двое добровольцев оторвали первый кусок обшивки. Остальные тут же потащили его к повозке. Старый фермер нетвердой походкой начал спускаться с крыльца. Билли достал пистолет. Старик заколебался, сел на ступеньки и бросил на Билли взгляд, которого тот точно знал, не забудет до конца жизни. Потом опустил глаза и смотрел на свои башмаки, пока солдаты ломали его хлев, спиливали балки и опорные столбы. Они занимались этим до темноты. Молочные коровы и пахотные лошади, оставшиеся без дома, непрекаянно бродили вокруг курятника. Когда повозка отъехала от дома, Билли не посмел оглянуться. В эту же ночь, уже на рассвете, перед тем, как наступило 30 апреля, он записал в своем дневнике: «Я ненавижу то, во что превратился на этой проклятой войне». «Это все немцы устроили, будь они неладны», — проворчал Спиннингтон. «Заткнись», — рявкнул Билли, врубаясь двуручным топором в ствол вяза. Только что рассвело. Час назад, когда от снарядов загорелся Уайлдернес, отряд Билли срочно перебросили из 12-го корпуса генерала Слокума на относительно расчищенное место возле переправы у плантации Чанселорсвилл. Судя по большому скоплению здесь штабных офицеров и связных, снующих в обе стороны, Хукер явно находился в своем белом доме, особняке владельца плантации Джорджа Чанселлора. Никто не взялся бы сказать, чем он там занимался, но одно было ясно уже совершенно точно. Грандиозный план дрочливого Джо, прозвище Джозефа Хукера, провалился. Хукер занял запланированные позиции в Уайлдернессе, чтобы сокрушить генерала Ли с тыла, но не воспользовался своим преимуществом. Почему? Билли снова и снова задавал себе этот вопрос, с яростью ударяя топором по стволу. Почему? Почему? Накануне дрочливый Джо направил несколько своих корпусов на более выгодные наступательные рубежи. Ту окраину леса Уайлдернес, которая находилась выше и была более открыта. Но после того, как они попали под вражеский огонь, неожиданно отозвал их назад. Корпусные командиры были откровенно возмущены таким решением, считая, что отступление было ошибкой и нужно было, наоборот, атаковать, пока они имели преимущество. Во всех частях уже повторяли слова генерала Мида, которые разлетелись по армии, как лесной пожар. «Если он не способен удержать вершину холма, как он собирается удерживать подножие?» Но теперь они готовились именно к этому. «Удар топора. Почему? Удар топора. Почему?» «Назад!» – закричал Билли, отталкивая людей, когда вяз, покачнувшись, накренился. Мужчины разбежались, дерево рухнуло, и они пошли дальше, разгоняя густой едкий дым, наползавший от невидимых пушек и охваченного огнем леса. Вчера, пока Хукер никак не мог принять решение и в результате потерял выгодные позиции, Бопли и старина Джек делали все, чтобы перехитрить его. Джексон повел своих людей в один из их прославленных молниеносных маршей, на этот раз с рискованной целью выйти во фланг противнику. Но они сумели пройти незамеченными и уже к ночи вышли к позициям федералов справа. Там безмятежно отдыхали немцы Ховарда, наслаждаясь ужином, и простые фермерские парни старины Джека с веселым гиканьем ринулись в атаку, застав их врасплох. Это было началом конца грандиозного плана Хукера. Теперь южане могли появиться со стороны более молодого леса. Никто не знал, когда начнется наступление, поэтому союзные солдаты судорожно рыли окопы, чтобы защитить открытую местность у развилки, а лесорубы, и в их числе Билли со своим отрядом, валили деревья, делая заграждения. Одни обрубали ветки, другие связывали стволы веревками и лианами, третьи заостряли концы бревен со стороны дыма, откуда могли появиться бунтовщики. Эти засеки создавались только для обороны. Армии, которая собиралась идти вперед и побеждать, они были не нужны. Возможно, дрочливый Джо потерял преимущество в том же загадочном месте, где он оставил свою храбрость. Даже слухи о том, что прошлой ночью случайной пулей от своих же был то ли ранен, то ли убит старина Джек, не улучшили настроение в союзной армии, как не улучшил его и дневной свет, разогнавший дым. Они рубили без остановки. Спиннингтон слева отбили, Лайдж чуть в стороне. Справа, согнувшись в три погибели, чтобы ненароком не попасть под пулю какого-нибудь снайпера, стоял доброволец, имени которого Билли не знал. Неудобная поза не позволяла ему работать в полную силу. Билли вдруг захотелось врезать этому трусу по шее, но он решил, что Лайджу такие воспитательные меры, скорее всего, не понравятся. На белой бороде Лайджа поблескивали капельки пота. Он взмахивал тяжелым топором так легко, словно тот весил не больше соломинки. «Теперь вон то, парни!» — крикнул он, указывая лезвием топора на дерево толще остальных. Дуб не меньше фута в обхвате. «Если правильно подрубить, оно упадет вправо. Тогда мы сможем развернуть его на 90 градусов и направить часть самых верхних ветвей в сторону врагов, чтобы они еще больше помучились». Билли устало рассмеялся. «Все-таки Лайдж молодец. Каждое его обращение к подчиненным всегда было значительно и наполнено смыслом, как фраза из проповеди. А еще он говорил громко и четко, что было просто необходимо в царящем вокруг гвалте и стука топоров, сигналов горна, криков, выстрелов и мычания коров, которых гнали по узким тропам, где они царапались о колючки или путались в сплетенных ветках. Одна из отбившихся от стада коров наступила Билли на живот, когда он задремал около 3 утра. Теперь, когда возобновился огонь с батарей, шум еще больше усилился. Стрельба велась с южной стороны Чанселорсвилла. По необъяснимой причине корпус Сиклса был отозван с высоты Хейзел Гроув. Неужели конфедераты установили свои орудия на этой выгодной позиции? Билли и Лайдж рубили дуб с 2 сторон. Лайдж посматривал на своего молодого товарища с усталой отеческой улыбкой. Удар, еще удар. Вот бы обладать такой же верой, как у этого человека, думал Билли. Но если Бог на стороне Союза, тогда почему же старина Джек постоянно застает их врасплох и побеждает? Когда они уже почти закончили подруб, Билли различил в общем шуме гораздо более зловещий звук – свист снаряда. «Пригнись!» – закричал он. «Сейчас рванет!» Земля рядом с ними содрогнулась и его сбила с ног, присыпав взлетевшими в воздух фонтанами грязи и травы. Оглушенный Билли упал на спину, закашлявшись от густого дыма. На груди что-то лежало. Это оказался большой кусок желтоватой древесины, вырванной из дубового ствола. Проморгавшись от пыли, он вдруг увидел, что дерево, которое они с Лайджем рубили, накренилось и стало падать, разгоняя дым. Все остальные, также оглушенные взрывом, как и он, с трудом поднялись на ноги. Лайдж стоял далеко от дерева и тоже видел, что она падает прямо на Спиннингтона. Протирая глаза, сержант стоял спиной к стволу и не слышал треска. «Спиннингтон, уйди оттуда!» – закричал Билли. Тот повернулся, глядя на него отсутствующим взглядом. Все дальнейшее произошло очень быстро. Ладж бросился вперед и ударил сержанта плечом, чтобы оттолкнуть на безопасное расстояние, но сам не удержался на ногах и упал на него сверху, запутавшись левым ботинком в стеблях лианы. Лежа лицом вниз, он приподнял голову, вцепился двумя руками в траву и не успел даже охнуть, как уже в следующее мгновение дуб рухнул ему на спину. «О, Боже!» – прошептал Спиннингтон, стоявший в одном ярде от головы Лайджа, целый и невредимый. Билли с криком бросился к командиру, который лежал с закрытыми глазами, по-прежнему сжимая пальцами траву. Все остальные снова припали к земле. В 20 ярдах от них взорвался второй снаряд. Ударной волной Билли шибло с ног и окатило комьями земли и камнями. Что-то полоснуло по правому глазу, оцарапало щеку. Поднявшись, он поплелся к упавшему дубу. Глаза Лайджа медленно открылись. Новый снаряд упал слева, уже довольно далеко от них. В воздух взлетели разорванные тела, упав в незаконченные стрелковые окопы. К общему шуму добавились крики и стоны раненых. Билли знал, какую боль должен был сейчас испытывать Лайдж, но это выдавали лишь его чуть повлажневшие глаза. «Я вас вытащу, Лайдж!» Он налег на ствол, подвел под него руки и потянул. Спину пронзила острая боль. Дерево не сдвинулось с места. Билли оглянулся. «Эй, парни, помогите мне!» «Бесполезно», – пробормотал Лайдж. Он закрыл глаза, облизнул губы, повторил это слово, а потом чуть слышно добавил. «Уходите, лейтенант. Стрельба усиливается. Уходите, я приказываю». Несколько смертельно перепуганных добровольцев все-таки подбежали к ним и попытались поднять дерево. Ствол приподнялся на пару дюймов, но потом рука одного из солдат соскользнула, и он снова упал. Билли услышал, как скрипнули стиснутые зубы Лайджа. «Уходите», – прошептал он. «Нет!» – выкрикнул Билли, не владея собой. «Уильям Хазард, я приказываю». «Нет! Нет!» – Билли уже плакал. «Я не брошу вас!» «Да разве не все мы смертны? Не надо мне тут цитировать Писание!» – заорал Билли. «Я не могу вас здесь так оставить!» «А я и не останусь здесь!» Хотя голос Лайджа звучал слабо, Билли отчетливо слышал каждое слово. «Я верю обещанию Господа нашего, слушающий слово мое». В развороченном снарядом окопе мужчины плакали, как дети. «И верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 24. «Значит, так мне суждено было умереть, а тебе суждено жить дальше и увести этих людей». Его голос заглушил новый взрыв, разворотивший землю. «Безопасное место. Я приказываю тебе». «Черт!» — рыдал Билли. «Да что же это такое?» «Не богохульствуй. Я приказываю. Живи и сражайся. Я любил тебя, как сына. Все предопределено». «Да ничего подобного!» Хотелось закричать Билли. «Ничего не предопределено. Не Бог это, а случайность. И еще ваше глупое христианское самопожертвование». «Идемте, сэр». Чьи-то руки тянули Билли. «Он умер, сэр». Билли всмотрелся сквозь дым. Глаза Лайджа были закрыты. Лицо удивительно спокойно. Из уголка рта стекала серебристая ниточка слюны. На бороду вспрыгнул кузнечик и уселся там, словно дивясь мертвому гиганту. «Идемте, сэр», – повторил Спиннингтон и с неожиданной мягкостью, вместе с другими добровольцами, подхватив Билли под руки, поднял его. Ничего не соображая от горя, Билли что-то несвязно пробормотал. «Мы вернемся за его телом, не беспокойтесь», – произнес голос, который он не узнал. Он прижал грязный кулак к мокрым глазам и позволил себя увести. Уже в лагере, рядом со штабом, какой-то врач протянул ему бутылку виски. Два хороших глотка помогли ему прийти в себя и начать хоть что-то делать. Теперь он знал то, чего не знал раньше. Бог не управлял такой войной, как эта, и если вообще хоть чем-нибудь управлял. Признавать эту истину было тяжело. Лайдж закрывался от нее щитом своей веры, который защищал ее. Билли чувствовал себя убогим и слабым, потому что не мог облачиться в те же доспехи. Действительно не мог. Только не после Уайлдернесса, где солдат сжигали в ночи, как на погребальных кострах. Не после того, как он видел смерть Лайджа. И как дрочливый Джо сначала превратил их преимущество в тупик, а потом в поражение. Отступление к реке началось к полудню. Пехота, артиллерия, повозки с ранеными в какой-то безумной суматохе двигались под непрерывным огнем батареи противника, в то время как армия конфедератов подходила все ближе. Билли, Спиннингтон и еще двое пробрались обратно в лес, чтобы забрать тело Лайджа. Но орудия с высоты Хейзелгроув поливали эту территорию таким мощным огнем, и пожар в горящем лесу распространялся так быстро, что тело Лайджа обгорело почти до неузнаваемости. Никто из них, даже Билли, не смог не только прикоснуться к нему, но и заставить себя смотреть на него дольше нескольких секунд. Они оставили обугленный труп на месте и вернулись к своим. На полпути в голову Билли вдруг пришла странная мысль. Что ж, по крайней мере, он покинул этот мир в воскресенье.